Резак, бегом вон туда, что-то уж больно они ненадежные. Стрелки дали последний залп и, подняв ружья, первые и вторые номера, поджав хвосты, понеслись скачками прочь, а прачники, которым надо было расстояние поближе, задержались. А когда побежали, тут же впали в панику, бежали, отбрасывая друг друга под лапы гоблинам и оркам, которые разваливали своими рубилами трусов на две части. Спустя мгновение мои и силы зеленокожих столкнулись, и кое-где первые ряды крыс просто перестали существовать, а дисциплинированный строй сменился яростным гвалтом и рубкой. Не смешиваться. Держите, твари, строй. На копья их нанизывай. Стрелки, стреляйте меж их голов. Катапульты, куда, вшивые ублюдки, они кидают камни. Там пара коллег ползет, пусть вправо или влево переносит прицел. Кто там у них главный? Бета Зуберкич, скажите, что клыки ему выдеру, и он только воду будет лакать до конца своей жизни. Не все, конечно, так поступили. Часть сил, выставив копья и щиты, успешно держали кривоногих вонючек на дистанции. Но это главным образом из-за того, что там не было орков и их шаманов. А где, кстати, шаманы? Кто-нибудь видел? Дурная луна, дурная я, дурная луна. Глава 30. Один из гоблинских шаманов объявился и, трясясь как при падучей болезни, он танцевал, пока с кошмарным воем шаман указывал на один из моих отрядов, и ровно через мгновение на том месте появилась огромная гоблинская голова, вернее здоровенный шар с мордой гоблина и гипертрофированными клыками. Она немедленно начала кататься, прыгать по разбегающимся крысам, которые даже не попробовали ей как-нибудь навредить, да и не получилось бы, так как в следующий миг бесстрашные штурм-крысы попытались ее окружить, но их оружие свободно проходило через ее плоть. Струх, как с этим бороться? Шип с интересом рассматривал призрак Луны, ни капли не заботясь о том, что прямо сейчас гибнет один из отрядов. Шаман не может, да-да, не может надолго ее экхм вызвать. Она скоро пропадет, перед этим растоптав десятки тел. Луна с мерзким чавканьем приземлилась сразу на троих клановых, и только чавканье раздалось от раздавленных лопнувших тел. Так убейте шамана. Да чтоб меня, мог же и сам догадаться. Я побежал к стрелкам, палящим из-за спин собратьев, сопровождаемый своим небольшим отрядом. Большинство даже не заметили моего появления, так как были слишком увлечены своим занятием, перезаряжать и палить по противнику через клубы дыма. «Меткие храбрецы!» — крикнул я, привлекая внимание всех. «Кто хочет стать бетой и возглавить свой орда?» «Я!» — раздался многоголосый вопль отовсюду. «Кто бы сомневался, готовы служить. Кто убьет шамана, тот и станет в будущем командиром. Чего смотрите? Стреляйте!» Суетясь, рассыпая порох, они стали заряжать оружие, и как итог, пару пороховниц разорвало, ранив стрелков из-за того, что не уследили за огнем. Еще один переборщил с зарядом, и ствол просто разнесло вместе с его кистями и носом. Где-то я уже это видел. Вспомнил я болото. Может, им искажающего камня дать? К счастью, у гоблинского шамана не было более никакой защиты, или была, но не от пуль, и сразу несколько попаданий закончили его жизнь. Даже тяжело вооруженному боссу было достаточно получить пулю в жбан, чтобы прилечь здесь навсегда. Луна в то же мгновение с хихиканьем лопнула, звук был не очень приятным, пустив небольшой вонючий вихрь, а в прорыв в орда клановых, в который гоблины и орки опасались при дурной луне соваться, сейчас они активно лезли, добивая упавших хвостатых. Струух, бей туда, тому, как и его колдунам, только укажи цель. Мне даже смотреть было не надо, чтобы почувствовать, как потемнело небо, и из опустившейся черно-зеленой тучи вниз ударил целый лес шипящих, шкварчащих молний. И туча ушла, оставив после себя раскиданные обожженные тела и небольшую яму. Это дало время задней бойцам задней линии заткнуть прорыв. Гизельхершлиц поддерживал быков и рядом стоящих вассалов людей. Всем двойная порция вина после боя. Держите строй, и ничего не случится. Если стрелки Беспалова еще могли вести огонь из-за спин, то прачники болтались без дела, не имея возможности кидать камни прощой, и просто несли потери от навесной стрельбы гоблинов-лучников. Бесполезные, только зря тратим их жизни. Кто тут? Напомните, всех прачников распустить, дать им нормальное вооружение. Хороший бой, когда стоишь и смотришь, как твои войска уничтожают уставшего врага, при этом тратя свои жизни в исступленных атаках, одержа оборону и отмахиваясь от наседающего противника. Пехота как наковальня, а стрелки, катапульты и стрелометы, кувалда, что без всяких шансов перемалывала толпы уродцев в плохих доспехах. И опять я это увидел. Орки кусались, молотили друг друга. В чем причина? В одном месте строй воинов вновь заколебался, это вновь, как я уже наблюдал накануне, на людей напала дикая чесотка, но самое страшное было дальше. Самое непонятное и страшное произошло тогда, когда я считал, что победа у нас в когтях. Еще один шаман, только уже не гоблиничий, а вполне себе высокий тощий орк сумел сотворить такое, целую ногу. Что в этом такого? Да ничего, если не видеть ее размеров, и то, куда она наступила, посередине пехотных порядков, раздавив под сотню бойцов, из которых часть зеленокожих была, и пробудившие небольшое землетрясение, сбившие окружающих слаб. Что там выше зеленого бедра даже не успел посмотреть, так как вновь зеленокожие, большая группа лоснящихся кровью орков и гоблинов, ринулись в прорыв за улепетывающими остатками раздавленного отряда. Сражаться нехорошо, надо отступать, отступать. Хиршер Орда Гошча Тупозубова перестала существовать. Они бегут, трусы. Скронг, роняя пену изо рта, призывал собрать всех штурм-крыс, мясорубки, рабов, зуберов и бьющих по скоплениям врагов излюбленными струховыми зеленоватыми молниями и поднимающих шипы, и напасть на несколько сотен орков и гоблинов, прошедших по трупам. Мне же пришла в голову мысль получше. Ведь надо было прорвавшиеся банды просто как-то задержать, чтобы дать возможность стрелкам перестроиться, а уж они плотным огнем сумеют положить бронящихся гадов. Но как их задержать? Ведь те, кто столкнутся с ними, скорее всего все полягут под рубилами орков или от пуль в спину. И от этого никуда не деться, хвостатые в массе своей были не самыми меткими стрелками. Бросить рабов, так и рабы бывают полезны. К тому же они трусливы, и те, кто хотел выбиться наверх, уже так или иначе это сделал, и оставшимся просто ни за что биться, жертвовать своими жизнями во имя чего-то. Крысы, жертвующие жизнь добровольно, смешно. Оглянулся и взгляд пал на булаву в руках раба-оруженосца. Стоит ли жизнь раба жизни моих воинов? Бросился к рабу-оруженосцу, выхватил у него булаву, второй рукой быстро сорвав с его же рук толстые перчатки, сделанные струхом шипом, и, дав хлесткую пощечину, вновь всучил булаву обратно. За шкирку подтянул его морду к своему носу. «Смерть, кровь, души!» — рычал я. «Ты ведь этого хочешь?» Раб не мог ответить, его скрутило в судорогах. Так же, держа за шкирку, я помчался навстречу прорыву, где и бросил тщедушное тельце через головы своих бойцов в толпу противников. Тело сбило какого-то гоблина, и так как в полете довольно сильно вращался, то успел удерживаемой булавой раскроить еще один гоблинский череп. Враги сперва даже не поняли, что произошло, когда булавоносец со стремительно чернеющей шерстью стремительно встал. «Жалкое мясо», — прошипел бывший раб, — «я чую кровь, великая резня грядет». И черная булава опустилась обломанным шипом на ближайшую голову, разбив ее на куски. Казалось бы, один удар, но на теле раба тут же начал выделяться костяной гребень. «Все огонь по толпе, не выцеливайте одиночек, не бойтесь попасть в одержимого, я, смерть для врагов». Пищащий голос наполнился глубины, хрипа и низких нот. Второй удар, и чьи-то лапы вменяются в грудину, а на морде осыпается шерсть, обнажая костяную маску. Бывший раб бил, и с каждой новой смертью тело его менялось. Вето приблизиться ко мне, находились те, кто приближался и даже успевали наносить удары. Все-таки одержимый раб был один, а зеленокожих много. Порезов и рубленых ран становилось все больше на его уже почти полностью покрытом костяными пластинами теле. Пластины под ударами трескались, крошились, срезались, и простого бойца бы уже давно размазали. Смерть — мой дар. А со спины его прикрывали стрелки, ружья в разнобой выбрасывали раскаленные пули, убивая врагов, порой попадая и в спину одержимому. Он в такие моменты пытался развернуться, но новый орк или гоблин отвлекали его от стрелков. Это оружие — выбор трусов. Идите сюда, сражайтесь и умрите во славу богов. Зеленокожие вокруг одержимого уже заканчивались, и пули все чаще стали стучать о костяные пластинки. Но умирать безумный раб с булавой явно не собирался, активно орудуя булавой и отросшими длинными когтями на второй лапе. А еще у него на хвосте начал медленно, но постепенно расти костяной шар, правда, вскоре орки его отрубили. «Склонитесь перед богами хаоса, Струх, можешь с ним что-то сделать?» Не понял всего, что крикнул Струх остальным зуберам, однако они кинулись к нему, передавая свои кусочки искажающего камня, а потом встали цепочкой, касаясь лапами друг друга и запищав на разные тона. Струк Шибжи, собрав воедино камни в ладонях, согнувшись, упер эти камни в землю и взвыл, произнося заклятие. Вокруг него начало дрожать воздух, постепенно приобретая красно-зеленые оттенки, пока все увеличивающийся жар стало невозможно терпеть, и по крику колдуна дрожащее пламя, вначале небольшой, размером с человека, вытянутой каплей полетело в сторону одержимого и бьющихся орков, постепенно расширяясь. И когда огненная капля достигла сражающихся, то своими размерами могла заполнить небольшое озерцо. Нет, они не сгорели все сразу. Охваченные извивающимися языками магического пламени, разгоревшимся неистовой горячей вспышкой, они еще немного прожили, и наверняка это были самые худшие мгновения их жизни. Тело одержимого превращалось в пламенеющие темно-красные угли, и раскаленная булава уже не могла удерживаться превращенными в уголь кистями. «Я вернусь, я уничтожу всех». Горный воздух, наполненный запахом испражнений, крови и пота, наполнился еще более тяжелым запахом горелой плоти. Основные группы гоблов еще сражались, столпившихся у линии моих войск, а вот все те, кто ранее находился подальше, были уничтожены огнем или рассеяны. Потому как стоять без доспехов и укрытий плотными кучами — не самая лучшая идея при режейном и катамультно-стрелометном обстреле. Я плохо слышал гоблов, мне хватало криков своих. В любой битве бывает так, вроде врагов еще много, и он еще напирает, представляет нешуточную опасность, но ты чувствуешь, наши берет, побеждаем. И в душе разгорается храбрость, отвага, жажда добычи, потому как все те враги, кто еще стоят, это добыча, это рабы и еда вечно голодных хвостатых. И враг это понимает, и задор в его глазах сменяется отчаянием. Он чаще крутит головой, отыскивая командира и проверяя, жив ли он, возвышается ли знамя над рядами, отчего становится еще более рассеян. А если видит, как рядом с ним кто-то падает замертво, то все его мысли становятся о том, чтобы следующим не поразили его, и для этого он готов показать спину. Что в этом такого? Ведь пока он жив, бой не проигран, можно будет в дальнейшем еще вернуться, еще пустить кровь мерзким тварям. И победители неосознанно, но чуют это, даже если враги и не испускают мускус страха. И люди это чувствуют, и хобгоблины, и хвостатые, и гунулы, и все они кричали так, что порой не слышали команд, и это очень раздражало. С этим надо было как-то бороться. Обглодайте им кости, набьем брюхо их мясом. Пусть боятся нас, убить насмерть всех-всех. Люди, сражайтесь во имя Зигмара. Смерть исконным врагам рода людского. Вперед, воины пустоши. Хэррррр, кровь, убивает. Сладкие сочные глазки. Глядя на сражение, я решился. Набрал в грудь воздуха и заорал. Нет пощады вонючкам, убивайте всех. Натренировавшийся резак орал как бешеный, командуя передовыми отрядами. Хаэм, громко. Мясорубки, кромсайте их и расчленяйте. Вперед, бегом. Зажравшиеся крысы напрягли мускулы, и механизмы пришли в движение. Сначала медленно, но постепенно они разогнались до такой скорости, что только гунулам из племени сорвухов можно было тягаться с ними в скорости. Дорогу, дорогу, машинка или вас сейчас размажет. В центре обрадовавшиеся гоблины, видя, что враг перед ними отходит, было рванули вперде, но быстро изменили свое решение, панически разворачиваясь в толпе. Ведь на них катились, дребезжа, железные шары с рассекающими воздух, пока еще, во все стороны многочисленными лезвиями. Мимоходом эти лезвия разрезали пару нерасторопных клановых воинов. Только кровь прыснула на окружающих. Неудобные в транспортировке по горам, они сейчас показали, насколько они могут быть опасны. Три в ряд, с расстоянием в 3-4 метра, подскакивая на кочках и булыжниках, вспарывая нижними лезвиями почву или высекая искры. Они всей своей немалой массой железа и тел двух хвостатых, приводящих в движение, они вонзились в податливый мясной строй, и вой ужаса разнесся над горами. Страх – необходимый спутник любого живого существа, помогающий ему выжить. Отсутствие страха не менее опасно, чем паника или чрезмерная уверенность в себе. Паника ошеломляет бойца, ослабляет мускулы борца, а чрезмерная уверенность в себе несет с собой невнимательность, чрезмерную расслабленность. Страх должен быть, но его надо уметь контролировать. Бегство – всегда самый простой выход для мучающей тебя паники, а побежал один, и это как пламя, затронет всех стоящих поблизости. Тут развернется твой сосед, сосед соседа, и вот уже все войско, прекратив сопротивление, пытается спасти свои жизни, выискивая любую возможность скрыться, найти свою безопасную тропинку. Хотя, надо отдать должное, некоторые группы, как островки в море бегущих, продолжали сражаться. Где-то в толпе окровавленный оркшрам вминал кулаки в голову какого-то собрата, а после орал на десяток окружающих его орков. Но паника распространялась, словно пожар по рядам зеленокожих, и тут уже трудно было что сделать. Поймал себя на мысли, что если бы оказался в подобной ситуации, то просто бы делал все, чтобы спасти как можно больше воинов. Полностью потеряв управление и дисциплину, часть впавших в панику отрядов пыталась прорвать нашу линию обороны, где все и сложили свои головы или бросили оружие, причитая и пытаясь вымолить себе хоть какую-нибудь жизнь. А по следам бегущих прочь по западной дороге наседали в окровавленными клинками обезумевшие от кровопролития мои войска, и не было между ними сейчас особой разницы, хвостатые то были, или люди. Даже белые быки, что уж говорить о хьяльте, поддались общим устремлениям и, нарушив строй, бежали вслед за отступающими силами противника, единственный путь которых лежал на запад, по дороге к владениям гномов, и где на довольно узкой дороге они попали в давку. Ведь как оно бывает, уходящий орк толкнет гоблина, и тот покатится под ноги бегущих сзади, его раздавит, но кто-нибудь да споткнется, а за ним – другой. И вот уже на тракте завал из кишащих и дерущихся тел, остервенело кусающих друг друга, бьющих ножами, кинжалами и камнями по головам сородичей, пытаясь найти свой путь к спасению, но этим только мешая напирающим сзади торопыгам. От давки погибло, наверное, даже больше, чем убили мы. Пятичасовой бой отнял много сил, но возбужденные победой воины, казалось, не чувствовали усталости. Часть зеленокожих рассеялась по склонам, уходя в бесплодные земли, другая часть, бросая оружие, бежал в сторону Каракнагарунда, и я не знал, смогут ли они оттуда выбраться к своим логовам. Сорвухи и часть крыс преследовали орков и гоблинов, и тем еще больше увеличивали их потери. Нам же, победителям, достался весь лагерь орков и обоз гномов, куча гномьих и орочьих знамен, все их метательные машины и орудия. И достались нам и прочие многочисленные трофеи. Снаряжение хорошего под несколько сот комплектов, гномьи наручи, панцири, горжеты, шлемы, поножи, латные юбки, кольчуги, байданы, поддоспешники всех видов и расцветок, перчатки кожаные и латные, с шипами и без, с рунами и без, кафтаны, халаты, накидки из конского волоса, штаны, камзолы, чулки, рубахи, куртки, плащи, сумки, пояса всех видов, перевязи и ножны, россыпи медных и серебряных монет из кошелей, мелкие амулеты, золотые зубы, цепи, перстни, телеги, сбруя и седла с мертвой конницы, и совсем немного живых коней, орудия, порох, арбалеты, болты, пули, аркебузы, ядра, еда и пиво, горы древкового, дробящего и клинкового оружия, другой всячины и просто целая гора грязного, окровавленного тряпья и мусора. Зеленокожие потеряли не менее 5000 воинов, а может даже и более, это еще предстояло подсчитать, так же как и многочисленных пленников. Тут же предстояло разбить лагерь, организовать профилактику стихийного поднятия нежити, то есть всем трупам отрубить голову, дать задание зуберам не допустить возможного появления мелких демонов. Надо было накормить людей, расставить посты, охрану от падальщиков, потому как уже летало две визгливые виверны. Эти мерзкие твари сели на фланге у россыпи тел, однако улетела лишь одна, унося пару трупов. Когда их начали обстреливать, одну удалось подстрелить удачным пролетом камня в голову. Свободных от разделки туш, мясо, кости на костное масло, шкуры, с которых можно добыть воск, организовали ловить мелких гарпий, что тучами носились над развилкой, которых я хотел отвезти Мартину Тассе, и на опыты нашим другим зуберам. Хьяльтиот, окруженный кровавыми крысами и сам получивший несколько порезов, договаривались же, что он не будет лезть вперед. Организовывал первую помощь, отрезая раздробленные культяпки, накладывая шины, промывая и штопая порезы разноцветными нитями, что умудрялись протягивать ему раненые. Как далеко бежать преследовать зеленушек, как можно дальше, но не увлекайтесь, а то сами попадете в засаду. Им некуда деться, в той стороне враждебные для них земли, и насколько знаю, там нет прямого пути обратно в их убежище. Некоторые бойцы на четырех конечностях прыгали по завалами трупов и, видя меня, во всю глотку кричали: «Великий полководец! Мудрый повелитель!» И крики эти вызывали в душе радость и в то же время досаду. Все были заняты своим делом, и порядок налаживался. И рос, казалось бы, бесконечный ряд светлых окоченевших тел гномов и людей, что белели раздетыми голыми телами, с темными следами ран, измазанные в запекшейся крови. Не следовало им идти в этот спешный поход. Владыка, Хершер, повелитель, бежали со всех лап на перегонки. Кто первый, мне покажется, несколько длинноногих крыс и довольно молодой парень, почти мальчишка. Причем почти не отставая, при этом они старались незаметно толкнуть, сделать подножку. Что крысам было проще, все-таки хвосты тут очень помогают. Там гномы, войска, к разбитым подошли подкрепления, что гномы. Пока крысы шипели друг на друга, затараторил парень. Часть гномов недалеко в гроте сидят, под козырьком таким каменным и не выходит. Мы им, вылазьте давайте, а они, хер вам, дескать, вы не знаем кто такие, так что идите на ха. Действительно, менее километра пришлось пройти, прежде чем в стороне от дороги я увидел толпящихся клановых, а выше них по склону, плотно набившись под каменный выступ, стояли несколько десятков гномов, выставив щиты и топорща бороды. Эй, бороды, сложите оружие и будете жить, я обеспечу вам приемлемые условия жизни, даже пиво буду давать, и работой обеспечу. Ты выпустишь нас домой, крикнул один из них, в помятом шлеме и с треснувшим щитом, видимо главный. Меня так и подмывало ответить, конечно, и отпущу, и оружие потом отдам, и золото заплачу, и наверное в чем-то так было бы лучше, а потом как-нибудь нарушить это обещание, но зато у меня образовалась бы среди пленников сразу куча полезных подгорных жителей, наверняка в чем-то умелых мастеров. Их бы еще, конечно, пришлось склонять к сотрудничеству, но они уже были бы в полной моей власти, и подход к каждому можно было бы найти. Прибежал Крок позвонок и, отогнав назад остальных воинов, начал строить стрелков, которые спешно забивали пули в дуло и насыпали порох на полки. Зарядив, они положили стволы на сошки или края щитов, направив их в сторону гномов. Этого я вам обещать не буду. Может, когда-нибудь вы и попадете домой, но не в ближайшее время. Ну и катись к демонам. Ни перед кем мы не сложим оружие. И сами добермся куда нам надо. А будете мешать, раздавим. Узка, уродец, всмотревшись насколько возможно, я видел их решительные лица, не боящиеся того, что должно было случиться. Не следовало вам выходить из своих пещер, бородатые. А может, ну их? Подошел посеревший от усталости Гизельберг Шлиц. Пусть посидят там, а будут прорываться, тогда уж, мы не можем их тут долго сторожить. Глядя на стоящих на гряде в звонкой тишине воинов, ощетинившихся щитами, я произнес, перефразируя на ходу их песню, которую они любили петь. «Рожденные под землей, выращенные в каменистой утробе, земля ваша колыбель, гора станет вашей могилой, вы встретились с нами на поле боя, вы встретили свою гибель, вы не боялись того, что лежит внизу, вы погибли от того, что пришло». Фитили дымились, несколько подошедших зуберов, надев прошитые металлической нитью перчатки, приготовили в шкатулках мелкие кусочки искажающего камня, пали. Клубы дыма вырвались из стволов и замков ружей, и тяжелые пули понеслись к гномам, что, выставив щиты, медленным шагом пошли в последний бой. Во имя предков. Глава 31. Тела гномов похоронили далеко и надежно, спрятали так, что мало какая тварь раскидает каменный завал. Гизельхер вроде бы понял мое решение, а вот с Куртом пришлось поговорить. Кто наши враги? Зеленокожие. Кто нам гномы? Вроде бы никто. Именно. Еще не союзники, но еще и не враги. А как ты считаешь, что нам нужно здесь, в этих горах? Зачем мы пришли сюда? Ну, нужны земли. Эти горы, их недра, их воды. А на что мы готовы пойти ради этого? Как вижу, на многое. Но почему мы не помогли гномам в их битве? Ведь мы все равно напали на зеленокожих. Зачем усиливать тех, кто может стать нам врагом? Тогда почему мы не добьем всех, кто все-таки смог спастись из войска Каракнагарунда? А зачем уничтожать тех, кто может стать другом? Как узнали, бронированный кулак гномов, Хирт, все-таки умудрился отступить. Они даже переходили несколько раз в атаку, отстреливая из оставшихся арбалетов и ружей преследователей, пока не закончились болты и порох соответственно. Встали в узком месте, выставили щиты, и даже орки ничего не могли сделать с этими упрямцами. Ну а потом уже и мы ударили. Постепенно большая часть орков и гоблинов переключились на нас, что дало возможность остаткам гномов уйти. Мы не медлили, отделив раненых, что не могли передвигаться, оставив всю добычу с пленными, оставили охрану, закинули припасы на несколько дней пути в мешки, малый обоз со стрелометами, мясорубками и пустились в спешный путь по старому тракту. Несколько старых развалин, оставшиеся еще со времен гномов или людей, которые гоблины использовали в качестве жилищ, не оказали никакого сопротивления, так как кроме самок и детенышей там никого не оказалось. В одном дне пути от города мы увидели то, что некоторые называли запустением, другие скверной или болезнью. Это проявлялось не сильно, и все же хоть я и не знаток природы, всегда можно отличить, когда дерево здоровое, а когда больное. Темные прожилки в листве, невысокая растительность даже в богатых влагой местах, квелые цветы, что цветут всегда, было бы тепло, и подгнившие местами фрукты, хотя может оно так и должно быть, покрытые черной корочкой некоторые камни. Версий ни у кого не было, но есть и есть, может природа такая, а может это оставшиеся следы от проявления какой-то магии. Мало ли что бывает в мире. Перед Киндургунбандуразом, когда войску оставалось едва ли полдня пути, подбежал Сурнур. «Мы знаем это город», — выразил я заинтересованность в его словах. «Челанхат — каменный город». Старые рассказывали, что еще до того, как гномы основали здешние поселения, место использовалось как земля обмена и торговли между племенами. Редко, но такое бывало, раз в несколько лет или десятилетий все договаривались прекратить взаимное кровопролитие. Так говорили старые. Последний раз такое было очень давно. Что же, буду знать. Холмы покрывала высокая пахучая трава и мелкий кустарник, а сквозь них проглядывали вековые валуны, которые в незапамятные времена скатились с гор. От большой дороги разбегались протоптанные зверьми тропки, ведущие к звенящим ручейкам и разным скрытым местечкам. Тракт не был замощен, при этом следы былого ухода еще сохранились в каменных изваяниях, побитых и искалеченных, изображающих суровых гномов, что ныне немо взирали за теми, кто попирает эту землю, что должна была достаться их потомкам. То, что мы подходим к Киндургунбандуразу, поняли потому, что обнаружилась выдвинутая толстая и приземистая передовая башня, эдакий мощный барбакан. За ним, собственно, и должен был начинаться город, как рассказывали схары и крысы вокосекущего хвоста. У башен и у стен было много белых россыпей, похожих на известь, оказавшиеся черепами и осколками костей, что говорило о довольно бурной истории этого поселения в прошлом. Барбакан, приземистое строение в два этажа, было крепким, и до сих пор частично осталось невредимым, одновременно более грубое в своей простоте по сравнению с человеческой архитектурой. Оно было лаконичнее, проще и во много раз лучше того, что могли создать кривоногие гоблы. Он стоял на холме над дорогой, и при достаточном количестве воинов в обороне, нападающим можно было умыться кровью. Стены венчал зубчатый парапет, в стене виднелись бойницы. Рва как такового не было, зарос и завален мусором. Зубцы и бойницы местами оплавлены. По моему приказу, хрустя камушками и костями гоблов, орда строились в боевые колонны. Будем штурмовать без ничего, даже не отдохнем, не будем ждать. Их не должно быть много, основная часть должна была быть на развилке остаться. Так что идем на штурм, а лестницы, первыми пойдет Хрол Обрубок и Вок Секущий Хвост. Их бойцы вскарабкаются и без лестниц. Там между камнями хорошие щели. А если нас там ждут, пока мы столпимся, может рабов вперед пустить? Всю работу рабы за нас не сделают, и их немного. Если же нас ждут, то орда отступит. Увидев, что командиры построили воинов и смотрят на меня, дал отмашку. На стену, хвостатые, вперед, в ножи их, режь-режь, шурх. У нас нет лестниц, у нас лапы, мы не можем по стене, на что всегда находился командир орда. Вперед на стену, тварь, пока не зарезал, карабкайся, падаль. От башни к ним полетели стрелы, на которые стали отвечать только стрелки Беспалова и Крока. Первыми вперед вырвались крысы Вока, в легких доспехах, зажав в пастях и хвостах кинжалы. Они ловко карабкались по старой кладке, в которой была просто уйма мест для зацепов гибких лап, и их фигуры одна за другой ввинчивались в узкие бойницы, или перебирались через зубцы. Но все было кончено довольно быстро, защитников было мало, едва ли два десятка набралось, и вскоре их визжащие тщедушные тела со смехом выкидывали наружу. Порог входа располагался в 2 метрах от земли с обратной стороны башни. Людям с гномами наверняка нужна была лестница, чтобы добраться до него. Быстро вскарабкался внутрь и осмотрел внутреннюю часть, мусор, грязь и растерзанные останки гоблов. Невольно внутри появилось блаженное тепло, вид трупов врага, его крови придал энергии. Основной город располагался на возвышенности в метрах 300, и Барбакан оказывался на ладони почти под стенами города. Его стены из темного камня отличались от грубой кладки, во всяком случае издалека, и на первый взгляд показалось, что город вмурован в скалу. Со стен, при наличии артиллерии или метательных машин, можно было вести огонь по нападавшим. Барбакан и стены города соединяла извилистая дорога со скатами по обе стороны шириной в две повозки. Все пространство вдоль дороги заполнено разрушенными остатками жилищ, всюду топорщилась неровная земля, россыпи керамики блестели на солнце, да торчали обработанные камни. Стена в скале была будто бы вырезана, но также частично ее составляли сотни тщательно обработанных больших блоков. Следы былых украшений до сих пор оставались на поверхности, особенно сияло разноцветное стекло, вырезаны лица предков, символы кузнечного дела. Ворота, располагавшиеся по центру, были закрыты. Состояние их было плохое, украшения давно содраны. При этом они были массивны и было видно, что так просто их не открыть, надо брать стену, по которой уже бегали фигурки гоблов. Как только они нас увидели, то долину заполнили звуки металлического дребезжания, то вонючки били в железные листы, и в горах отозвалось многократное эхо. Взмахами оружия пустил вперед остальных. «Вы ждете, что я за вас сделаю всю работу? Живо-живо вперед! Чье орде первым возьмет ворота, тем неделю без работы и тренировок. Над моими воинами уже нависали тени скал и камней, вмурованных в остатки городской стены, и у многих дрожали хвосты и лапы от страха, ведь в любой момент враги могли нанести первый удар. Стены гномьей крепости возвышались перед нами, словно неприступные стражи. Их поверхность, покрытая трещинами и сколами, говорила о бурной истории, которую пережила эта твердыня за время своего существования. Темный минерал, из которого были вырезаны блоки, при падении лучей солнца создавал игру для глаз из слабозаметных переливов теней и света. Стены твердыни были не только физическим барьером, но и символом непоколебимости и силы. Все, кто мог лезть по стене, карабкались вверх, сбросив кольчуги и доспехи, если это требовалось. И не хотел бы я быть на месте гоблоты, стоящей на стенах небольшими группами, которые наверняка думали больше о том, как спастись, слушая скрежет когтей по камню и шепоты, которые звучат словно шорохи в темноте. Крысолюди, обладая острыми когтями и сильными пальцами, легко взбирались по каменным стенам, зажав в пастях и хвостах клинки. Их гибкие и поджарые тела быстро подтягивались вверх, и они, словно тени, вылезали на стены там, где их не ждали, вступая в безжалостные схватки наверху. Дождались, пока группа Вака открыла ворота, в которые вошли хобгоблины Страшил, люди белых быков и вассальные. Кровавая схватка в воротах дорого обошлась моим воинам, хоть их и было больше. Что делать? Защищающиеся всегда имеют преимущество, особенно если у них есть хоть капля мужества. Гоблины боролись за свое выживание, пользуясь узостью места. Повезло, что у них действительно ее оказалось всего капля. Против яростного напора трудно было устоять. Испуганный вой заглушил крики ярости, и гоблины бросились в рассыпную, лишь бы прочь от нас. Бежим. Их слишком много. Нажив хвосты, воины. Кусай и рви. Режь-режь. На паникующих зеленок накидывались часто без оружия, рвали крепкими зубами, вырывая куски мяса из еще живых тел, и кровь брызгала на морды окружающих, пугая или вводя в восторг других. Мясо рвать-рвать. Я опасался того, что за этими воротами окажется еще одна стена, но мои опасения оказались напрасными. За внушающими уважение воротами открылась небольшая площадь с сетью расходящихся коридоров за ними, с их отполированными камнем стен. Редкие светильники горели в местных сумерках, но и без них быстро привыкшие к родной темноте глаза хвостатых рассмотрели пролегающие в породе жилы неизвестных минералов, формирующих разнообразные узоры. Сейчас трудно было сказать, как давно зеленокожие проникли в эти места, обжили их. Год-два, явно больше. Могло пройти и все 10-20 лет, не знаю. Зуберы, мои инженеры-колдуны ругались. У этих дикарей нет даже понимания о том, как поддерживать стены в хорошем состоянии. Они как будто бы специально хотят дать нам возможность проявить свои таланты в лазании. Хреново укрепление. Стены толстые, ю что сама скала. Не пробить, но укрепление все же дерьмо. Где рвы, ловушки и ямы? Карлы-тупицы, умелые строители, говненные они строители крепостей, сидят в них только потому, что всем на поверхности дел хватает. Если в моем логове уровень грунта за насыпными валами был выше окружающего рельефа, из нор землю выносили во двор и утаптывали, то здесь складывалось впечатление, что все наоборот, За стеной было больше места за счет выбранной земли и камней, и присутствовал небольшой наклон, который шел вглубь, под гору. Перебив местных защитников, часть которых отступила вглубь, мы решили закрепиться на месте, прежде чем продвигаться дальше, чтобы не попасть в возможную ловушку. Обнаружив следы потухших кострищ, развели огонь и под всполохи трещащего огня перевели дух и проверили амуницию, заменили оружие, у кого оно сломалось. Перекусили совсем чуть-чуть, чтобы воины не теряли злости, не расслаблялись. Заодно втащили мясорубки, которые по высоте с запасом вкатывались в коридоры. Я смотрел на сырую темноту уходящих постепенно вниз путей и думал о тех ловушках, которые тут могли быть. Падающие на головы завалы, бойницы в стенах, волчьи ямы, сети, мало ли можно придумать. Из темноты слышался визгливый голос местного вожака гоблинов, пытающегося выстроить оборону. Отдохнули, построились, а потом просто поставили одну мясорубку у наклона самых больших, наверняка главный ход, пути и толкнули ее вниз. Я смеюсь. От полноты чувств закричали операторы, когда постепенно раскручиваясь, сфера стала набирать скорость. Ритмичный стук железных лезвий, которые так любовно оттачивали на досуге по камням, звучал ужасно, но хвостатым он очень нравился. До нас донеслись крики, грохот, стоны, виск, рев и всяческая звуковая какофония разных голосов, выражающая самые жизнетрепещущие эмоции, на какое-то время просто повисла в подгорных гулких ходах. Выстроившись плечом к плечу плотной колонной по 7 в ряд, по 15-20 рядов и держа дистанцию в метров 30, орда пошли вниз. Высокий сводчатый потолок поддерживали стоявшие вдоль стен колонны. С высокого свода на толстых цепях свисали масляные лампы. Когда-то огромные светильники сияли, но сейчас их покрывал слой пыли. На стенах когда-то была нанесена резьба, но что там конкретно было, тяжело судить, так как практически все было сколото или измазано засохшими испражнениями, на которых росли грибы. Кое-где было видно цветное стекло на стенах и полу. Если стронуть покрывающую его грязь, порой оно отражалось яркими цветами в свете тлеющих фитилей и стрелков. Я держался немного позади первого отряда, все же опасаясь возможных ловушек. При этом все, что мы встретили, это грязь, говно, навоз, грибы, плесень, мусор и разбитые баррикады с множеством гоблинов, у части которых отсутствовали конечности, а другие были мертвы. Небольшая задержка, чтобы добить подранков, и войско спускается. Мясорубку нашли в метрах 50, она вылетела в небольшой зал и врезалась в каменную створку ворот. Гоблины затыкали крысюков копьями, при этом нам достойного сопротивления оказать не смогли из-за того, что довольно-таки быстро попытались сбежать. Быстро преследовать их не стали. Вытащили изнутри двух крыс, вытерли все от блевотины и крови, посадили следующих двух. Среди желающих даже произошла небольшая потасовка, несмотря на то, как закончилась жизнь предыдущих водил. Под нашими лапами хрустел скопившийся мусор, местами опаленный, будто когда-то тут бушевал хороший пожар. На это же прямо намекал тонкий запах гари, который никогда не выветрится из пострадавшего от огня здания, если не провести там капитальную перестройку. Сажу не было видно, в темноте наши глаза не различали оттенков, но свод наверняка был закопченный от пожара. Выйдя на ровный уровень ярус, обыскали окрестности и потратили несколько часов на исследование небольших ответвлений, части из которых мы просто завалили, когда выяснилось, что они уходят сильно далеко. Найденных гоблов, в основном мелких и самок, мы вязали и складывали в одно из больших помещений. Мы ушли, оставив небольшую охрану, и на месте гоблов я бы болел за нас, так как если бы с нашим войском что-то случилось, то они могли бы так связанными остаться тут до конца времен. Не думаю, что охранники бы кинулись их развязывать. Хотя, болеть им за нас тоже не резон, добрых намерений у нас явно не было, и они это знали. Вновь собрались, и пошли по главному ходу. Следующая встреченная дверь была не из камня, а такое чувство, что вырезано из единого огромного дерева. Дверное полотно украшено сверху бронзовыми болтами с головками в виде пары скрещенных молотов, внизу они частично были выковырены, а частично дерево было сожжено. В следующем зале нашли интересные вещи. Крысы потянули за кусок материи, торчащий среди мусора, и под треск расплывающегося полотна вытащили прелые флаги-штандарты, где еще просматривались тонкие серебряные и золотые нити, которыми были вытканы гербы кланов и, возможно, отдельных военачальников. Как и прочие украшения коротышек, изображали они всевозможные горы, молнии, молоты, секиры, бородатые морды. А так больше ничего нового, все, что можно было разграбить, гоблы уже давным-давно растащили по углам. Осталось разыскать эти углы с нашим добром. Идя дальше, обследуя практически совершенно пустые ходы города, мы нашли еще одно разветвление дорог. Только тут уже один путь шел наверх, а второй опять имел наклон под гору. Я по-хозяйски смотрел на стены, двери, остатки убранства, от каменных элементов мебели до светильников. Все было интересно и любопытно. В текущей мрачной обстановке, когда все ожидали ловушек и засад, только я был весел и бодр. Наш походный хозяйственник, Вискрун Хриплый, остался на развилке, поэтому просто запоминал зал и то, что в них можно было расположить. Легкий ветер показывал, что вентиляция действует хорошо, и оставался вопрос, как тут с водой, основа жизни. Списком разбегались скрижата, таская в пастях мелкие кости, бегая друг за другом. Со временем они настолько привыкли к нам, что уже не обращали внимания, пока не попадутся под лапы и их не пнут или стеганут хвостом. Периодически встречал намалеванные на стенах уродливые морды, возможно, изображение каких-то святых или богов. Оставив 200 бойцов сторожить вход вниз, перегруппировались и поднялись наверх. Если пропустить все мелкие события вроде поиска гоблов, то основную часть местного племени мы нашли наверху, вместе с разграбленными остатком множества мастерских. Там же было несколько выходов наружу, через которые самые непримиримые или самые трусливые сбежали, оставив тех, кто был обузой, был просто ленивым или считал, что даже при приходе новых завоевателей в их жизни ничего не изменится. Вот только некоего центра, тронного зала, главной площади или что тут их заменяло, мы наверху не нашли. Впрочем, есть еще где искать, логично предположить, что у гномов оно будет ниже, под горой. А я себе уже представлял, как буду обустраиваться здесь, на верхних ярусах, ближе к вентиляционным выходам и свету. Впрочем, никто мне не мешает так и сделать. Вновь спустились ниже. Сотни вооруженных существ издавали сильный шум, и ничего с этим было не поделать. Часть бойцов, у кого была возможность, на ходу грызла щиты, не от ярости, нет, а от того, что испытывала острую необходимость точить резцы. Здесь уже следов присутствия гоблинов не находили, и соответственно не было той грязи, что они несли с собой в обитаемые помещения. Гоблины будто бы старательно обходили спуск вниз. При этом мы не могли сказать, что все здесь стояло в первозданном виде. Подземелье оплота представляло собой настоящий лабиринт из коридоров, залов и галерей. Здесь же нашли мы и заброшенные кузницы, да и еще и тронный зал обнаружили. Большие резные двери, забаррикадированные изнутри, были сломаны. Одна массивная дверь 4 метра в высоту, раскололась пополам. Вторая, в принципе, держалась хорошо, если бы не огромная дыра, через которую в итоге мы и прошли, а до нас прошел кто-то другой. Потому что на гаре, среди обугленных костей и оплывших доспехов явно виднелись отпечатки крепких подошв, будто впечатавшихся в камень. Вот в том зале и был тронный зал. Почему я так решил? Ну, здоровенное каменное сиденье на небольшом возвышении вряд ли было чем-то другим, чем троном. Тронный зал гномьей крепости, когда-то величественный и впечатляющий, теперь выглядел как мрачное отражение прошлой славы. Размером в 4 поля для игры в скригобол, он явно видел времена получше. Затхлый воздух пропитался запахом гари и пепла, и сам вид зала говорил о печальных событиях, произошедших здесь. Огонь, яростно разгоревшийся в прошлом, оставил свои следы на каждой поверхности. Местами оплавленные золотые узоры на стенах теперь убого, словно память о былой красоте была поглощена пламенем. Величественные колонны, когда-то украшенные резными узорами, теперь облупились, оставив лишь обрывки своей былой красоты. Потолок, ранее украшенный золотыми рунами и кристаллами, теперь обуглился от пламени, которое охватывало зал во время разрушительного пожара. Каменные статуи, покорные свидетели разрушения, ранее украшавшие зал, были по большей части расколоты и разбросаны по полу вперемешку с костями. Огромный трон, когда-то весьма богато украшенный инкрустациями, теперь был лишь тенью своего прежнего величия. На троне лежал череп, а вокруг лежали обломки разбитого оружия и помятые части доспехов, напоминая о том, что все было утрачено, но утрачено в борьбе. Пыль и мелкие клочья паутины покрывали каждый уголок, словно время замедлило свой ход в этом месте, оставив его пленником прошлого. Кое-где еще блестели покрытые копотью растопленные лужицы металлов, часть из которого была золотом и серебром. Местами на разрушенных стенах зала остались обломки и обрывки гербов, штандартов и знамен, когда-то развивавшиеся на ветру с гордостью и достоинством, свидетельствующие о былой славе и могуществе этого места. Теперь они выглядели как тени прошлого, их яркость и красота утрачены под воздействием времени и разрушений, теперь они были покрыты пылью и покороблены. Золотые и серебряные узоры, ранее блестевшие на фоне темного камня, теперь выглядели блеклыми и потускневшими. Они висели на стенах, словно плачущие призраки, напоминая о прошлых победах и поражениях. Несмотря на свою печальную участь, остатки гербов, штандартов и знамен все еще несли в себе дух борьбы и принадлежности к этому месту. Они были свидетелями множества сражений и исторических событий, и даже в своем разрушенном состоянии они продолжали напоминать о славе и гордости, которые когда-то принадлежали этому тронному залу. Но даже в своем разрушенном состоянии, тронный зал все еще излучал некую атмосферу величия и силы. Он был свидетелем множества историй, битв и решений, принятых здесь. И хотя время и разрушения оставили свой отпечаток, тронный зал все еще носил в себе дух гномьей крепости, гордости и настойчивости, которые никогда не исчезнут. А посередине зала стоял гном, очень странный гном. А если еще точнее, статуя странного гнома. Такого же странного гнома, несколько мумифицированных в торфе тел которых мы нашли в болотах Намун. Ее каменное тело было гномьим, но с искаженными чертами, словно на гнома творца сошло отражение безумия и злобы. Скульптура была создана с невероятной детализацией. Каждая складка его одежды, каждая мышца, каждый шип на его колючем доспехе был проработан крайне тщательно. Бородатое лицо с искаженной презрительной улыбкой, словно насмехалось над всеми, кто осмелился встать на его пути. Его каменные руки были вырезаны будто бы из черного мрамора, словно сама тьма собралась в этой статуе. Статуя, искусно выточенная, она сочилась тем дымом, гарью, которой мы дышали, пробираясь по коридорам. Гулко шагая, подошел ближе, всмотрелся. Статуя была не только пугающей, но и притягивающей. Глаза гнома, единственное, что осталось живым в этом окаменевшем теле, сверкали яркими красными огнями. Они были окном в мир хаоса, врата, через которые был виден мир того, кто пленял демонов из иных измерений. Хаш, неожиданно раздалось из приоткрытого каменного рта. Кто-то взвизгнул, растянувшиеся позади крысы закричали, и стрелки разрядили оружие окаменевшему гному. Свинцовые пули лишь скололи несколько кусочков от замершего воителя. Вглядываясь в его глаза, что разгорались тьмой, я вознамерился уже самолично расколоть его голову, каменная она или нет, когда каменная серость, замершая в его глазах, медленно поползла вверх, навсегда гася в них бушующее пламя ненависти. Выдохнул и разжал вспотевшие ладони на рукоятях сечек. Прошел осторожно дальше. Привлек внимание один из углов зала, где на постаменте лежала старая толстая книга. Ее обложка, изношенная временем и покрытая пылью, была изготовлена из темного кожаного переплета, который явно потерял свою первоначальную гладкость. На передней части обложки виднелись вытравленные золотом узоры, теперь блеклые и почти неузнаваемые. Они изображали сложные символы и рунные знаки, свидетельствуя о том, что эта книга была нечто большее, чем просто сборник страниц. Раскрыл. Страницы книги, желтоватые от времени, были покрыты мелкими чернильными пятнами и потертостями. Старинный шрифт, выведенный с большой тщательностью, словно рассказывал историю, которую только он мог рассказать. Красочные, несмотря на время, рисунки рассказывали о борьбе гномов с окружающими расами за горы, а при прикосновении к странице слышался тихий шелест, и сама книга шептала рассказы о прошлых временах и об обидах, которые претерпели гномы, большая часть из них так и не была отомщена кровью. Книга была свидетелем эпох и событий, которые уже давно ушли в прошлое, но ее страницы продолжали хранить в себе бесценные знания, а потому я как-то даже бессознательно попробовал ее поднять и забрать с собой, сразу давая распоряжение. Осмотреть и обыскать здесь все, что целее, складывайте в одну кучу, что уже полный хлам, в кучу, что на помойку выкинем. Не смей трогать реликвии, убирайтесь прочь. Раздался сухой старческий и низкий голос. Все живые в зале переглянулись. А ты кто такой, может покажешься, кто ты и где ты? Тишина. Мы ждали, но ничего в ответ, ни голоса, ни действия. Ладно, я вновь вознамерился поднять книгу. Делаем, как я сказал. Не смей. Убирайтесь. Эй, ты, дед. Во-первых, не ори. А во-вторых, покажись нам и поговорим, обсудим, где тут у тебя реликвии, а где просто мусор. Ищи дурака. Уже не крича, нормальным тоном раздался надтреснутый голос. Может, расскажешь, кто ты такой? Озирался я в поисках невидимого собеседника, или хотя бы откуда раздается голос. Слушай, если ты будешь так долго молчать, то мы тут сами разберемся, как поступать со здешним мусором. Проклятая крыса, чтоб тебя вши загрызли. Мог бы догадаться, что я здешний хранитель города, дух камня и горы. С чего ты взял, что я крыса? Ты меня видишь? Может, и не вижу, но смрад от вас почувствовать способен. Мне глаза мне не нужны, чтобы узнать, кто ты такой. Падальщик, уродская смесь мусорных крыс и продавшихся хаосу людей. Вы, крысолюди, трусливые мастера в искусстве бегать по лабиринтам, разносить заразу и наносить удар из-за угла. Вот тут ты не прав, дед. Среди нас нет никого, кто имеет отношение к хаосу. И да, ты знаешь, старик, крысы могут быть трусливыми, но они также обладают острым умом. Мы можем найти пути выживания и приспособиться к любой ситуации. Да, да, конечно. Острый ум, который вы используете для того, чтобы найти новые мусорные кучи для обитания. Великолепно. Если крысы мусорные жители, то их место как раз здесь. Потому как развалины этого города одна сплошная мусорная куча. И среди моих подчиненных есть разные племена. И я, не крыса. Ну или не совсем. Мутант, да, но не надо наговаривать. Они подчиняются тебе. Наемники, или пораженные скверной хаоса людишки, вообще не стойкие перед ней. Они так и липнут на все предложения мерзких богов. За людей стало обидно. Как будто вы не такие. Мы не такие. Мы, сыновья Грунгни, великого воителя, и хаос над нами не имеет власти. Да, конечно. А вот с этим тогда что? Я указал невидимому собеседнику на окаменевшего гнома. Думаю, что он понял. Дух помолчал. Проклятые родичи. Может, расскажешь? Опять помолчал. Вы не уйдете? Не для того я убил тысячи гоблинов, чтобы вот так просто отдать это место. А если не хочешь рассказывать, то что же, дело твое. Но знай, я найду среди людей умельца, какого-нибудь некроманта, и мы вот из него все вытянем. Не смей. Прокляну. Так разве ты меня вначале не называл проклятой крысой? Я так и не понял, откуда раздавался голос духа. Он шел от стен, будто со мной говорил весь город или же вся гора. Зашедшие со мной бойцы были испуганы, я чувствовал это, но держались они хорошо, старались внешне не показывать свой страх, лишь клановые поджали хвосты и уши. Крысолюди, зло. Они поклоняются рогатому демону и несут всему миру лишь разрушение. И лишь мы, стойкие дети всеотца, им противостояли из века в век. Не все крысолюди такие. Клан клыков пустоши отверг рогатую, покорил множество других кланов, и не раз эти воины убивали различную нечисть демонов, мелких, но демонов же. И мы явно это делаем эффективнее, чем ты, который лишь может наблюдать за тем, как бывшие владения гномов меняют хозяев. Мои крысы – настоящие воины, а не просто призраки, как ты. И ты так рискуешь остаться просто призраком без горы. Все имеет свои собственные способы защиты. Я не сдамся без боя. Я не боюсь твоих трюков, хранитель. Я уже прошел столько преград, что уже ничто меня не остановит. К тому же, что же ты не сделал ничего с вот этим? Я опять указал на его родича. Почему ничего не сделал с зеленокожими? Тебе было приятно жить с ними под боком, или может, ты просто ничего не мог поделать? Не тебе меня судить, нечисть. Я бился с ним тогда, когда тебя еще не существовало. Моя гора была атакована не раз, и я со своим народом защищал ее много лет. Но теперь твоего народа нет. Такого не может быть. Никогда такого не было и не будет, чтобы уничтожили целый народ. Да, Давикин Дургун Бандураза погибли после предательского удара, чем воспользовались граби. Однако кланы живы, я знаю, рядом живут другие дави. И я чую, что у вас есть их вещи, и сделаны они не так давно. А значит, они придут, и вновь заселят эти чертоги. Не хочу тебя расстраивать, хранитель, но они не придут. Войско гномов Каракнагарунда не далее, как на этой неделе, было вдребезги разбито орками и гоблами. Не может быть, может. Но теперь в горах Арнакшаса осталась одна реальная сила, это я. И смею тебя уверить, гномы не будут со мною ссориться, не станут конфликтовать. Они наберут новую армию, может, когда-нибудь и наберут. Но у меня с ними, через людей, заключен договор о взаимопощи. Такого не может быть. Ты, враг. Может, хранитель, я не враг твоему народу. Представь себе, я делаю все, чтобы заниматься на этих землях торговлей, развивать ремесла и науку. Ты, может, и не услышал, но я воюю с дикими племенами, с демонами и просто разным зверьем, очищаю тракты, несу спокойствие и мир в эти растерзанные земли. Так зачем же и нам с тобой, хранитель, враждовать? Разве не будет лучше, если мы будем жить мирно? Ты наверняка многое знаешь, и можешь стать хорошим помощником. Последовали неразборчивые ругательства на Кхазалиде. О, боги-предки, жить в городе, кишащем крысами, видеть, как они будут нести блох и заразу, нет уж, спасибо, вообще я выступаю за чистоту, и если ты покажешь, где тут у гномов была баня, то мы первым делом ее восстановим, отремонтируем. Восстановите? Да, все восстановим. Представь, это же твой город, в кузницах вновь разгорится пламя, застучат молоты, в шахты спустим кобальдов сангахов, в подземелья нельзя. Почему? Не твоего ума дело. Ну тогда мы точно полезем посмотреть. Да чтоб тебя. Сказано же, нельзя. Демоны там сидят в заперти. И как они там оказались? Выкопали, что ли? Нет. Призвали? Не мы. Слушай, дед, хватит уже. Мне из тебя слова тянуть клещами. Если хочешь, чтобы мы что-то не делали, объясняй. Неразборчивые ругательства на Кхазалиде, этот, проклятый родич. Когда-то мы были единым народом. И расселялись мы так далеко и широко, что заселили огромные пространства в горах. Часть кланов оказалась в землях, что соседствовали с владениями, где хаос был особенно силен. Когда произошел катаклизм, разрушивший наши подземные пути, все дави оказались отрезанными друг от друга, и все отбивались от врагов. А когда прошли века и наш народ смог отправить экспедиции на поиски пропавших, то оказалось, что часть поддалась искушению темных сил, отринув богов-предков. Они назвали и богов, и других дави предателями, из-за того, что никто к ним не пришел на помощь. Они стали поклоняться Хашуту и водиться с демонами, назвав себя огненными дави. И с тех времен уже тысячи лет мы воюем, так как предатели именно они. Правитель Киндургун Бандураза, встретив небольшой отряд на границе, смог пленить большую часть. В наказание за предательство их предков он всех замуровал заживо в темнице, не учтя того, что огненные полны мести. Совершив темный каннибальский ритуал, пожертвовав своими жизнями, они призвали демонов, которые начали крушить оборону города изнутри. Ценой великих усилий их заточили в глубоких шахтах, наложив самые сильные скрепляющие руны из тех, что знали мастера-кузнецы. Мы не следили за тем, что происходило за стенами, когда пришел колдун, из чьего рода были пленники, и нанес свой удар. Был он не один, а со сворой рабов, и мы проиграли этот бой. Когда колдуна внесли в этот зал, тут произошел последний бой, в котором не осталось победителей. Чтобы ты знал, магия меняет тела колдунов, превращая тела в камень. Стремясь уничтожить нас, колдун надорвался. Все его рабы были уничтожены, и никто не смог унести его в то логово, где они обитают. При этом, когда по пятам пришли трусливые гоблины, у него хватило напугать их так, что они годами не спускались в тронный зал, выбрав для обитания другие части оплота. Ветра магии не давали ему умереть, когда большая часть его тела стала камнем, и сделать он ничего не мог, пока не появились вы. Да, мне нечего было сказать, кроме общих фраз. Выбрали, значит, наказание. Король Рандрак пал в бою, и он уже ответил за свой поступок. Разве правитель не должен заботиться о своих подданных? Не тебе его судить. Он помолчал, как и я, которого озвученная история немного задела. Я чувствую, что на тебе много крови граби, и если ты противостоишь демонам, дружишь с гномами, то я помогу тебе. Но не просто так. В обмен на мою помощь, ты должен будешь выполнить мои задания. А зачем мне это надо, дед? Что у тебя есть такого, что ты можешь предложить? Я могу дать тебе знания, мутант, которые помогут тебе в твоих войнах. Мои задания могут открыть тебе новые возможности и силы. О, какая щедрость! Не совсем уверен в том, что тебе есть чем со мной поделиться, но все же, если ты настаиваешь, то я могу рассмотреть твои задания. Я рад, что ты согласился. Тогда приступим к делу. Видишь книгу? Это книга о битве Киндургун Бандураза. Открой на странице, которая называется «Дерево-бород».